то она не хотела ее видеть. Глава 9. Утомительные физические упражнения перед завтраком были весьма добродетельным занятием, но едва ли достигали своей цели, если после этого разыгрывался аппетит, как у ломовой лошади. Стоя под душем, Клодия почувствовала, что голодна, как волк. Даже не просушив как следует волосы феном, она заколола их на затылке, натянула белые джинсы, надела широкий светло-розовый блузон и спустилась вниз. О, какой богатый выбор чудесной еды! Овсянка, фрукты, сыр, йогурт и ничего вареного или жареного. Щедро наполнив едой тарелку, она нашла свободный столик и уселась. Над столом нависла чья-то тень. «Можно к вам присоединиться?» — насмешливо спросил Гай. «Или, может быть, вы предложите мне убраться в какое-нибудь еще более живописное место, куда втыкают ананасы?» Теперь, когда критическая ситуация миновала, Клодия и сама подумывала о том, что, возможно, хватило через край. «Обещаю не упоминать об ананасах, только разве в контексте еды?» — добавила она, указав кивком головы на два аппетитных ломтика свежего ананаса на тарелке. «Очень мило с вашей стороны». Как он ни старался, ему не удалось скрыть мимолетное подергивание уголка губ. Она с облегчением констатировала, что чувство юмора у него, пусть даже не искрометное, существует и даже зримо проявляется в подергивании уголков губ. Хотя, с другой стороны, если бы он вел себя как тоскливая старая задница, они с Кейт называли таких сокращенно ТСЗ, то она быстренько охладела бы к нему, что, откровенно говоря, было бы неплохо. Мужчина, пусть даже он купается в деньгах, хорош собой, внимателен к пожилым детям и целуется на 10 баллов по шкале Рихтера, но который не обладает чувством юмора, также не нужен Клодии, как лифчик размера 32А. В данных обстоятельствах, возможно, не помешает немного раскаяния. «Извините, я вам нагрубила», — сказала она. «Мне приходилось слышать и кое-что похлеще», — сказал Гай со смиренной полуулыбкой. «Уж лучше бы он был ТСЗ. ТСЗ, по крайней мере, не вызывал бы у нее внутреннего трепета». «Уж поверьте, это не идет ни в какое сравнение с тем, что приходилось выслушивать от меня Мэтью. Я вам верю». Он оторвал взгляд от наполненной до краев тарелки. «Ну и вы должны поверить, что я всего лишь пытался вам помочь». О, Боже! Теперь, вдобавок к трепету, она почувствовала неловкость. «Я знаю, но я сама так старалась, что мне показалось, будто вы оказываете на меня давление. Я не могла расслабиться». Подошел официант, налил ему кофе и долил кофе в ее чашку. Она продолжала есть, стараясь не смотреть на него. Трепет, который он вызывал, никак не желал уняться. Наоборот, он был готов усилиться от любого пустяка. И не нужно было для этого ни прикосновения, ни взгляда глаза в глаза, затянувшегося на несколько секунд. Легкого запаха его лосьона после бритья, да еще вида его красивых и сильных рук на фоне белоснежной сорочки — было вполне достаточно. «Вы уже немного загорели», — сказал он. «Вам это идет». Спасибо.